Осоковский порт находился в получасе езды от клиники, в Осоковской же бухте. Александр поймал такси и приказал водителю отвезти его как можно быстрее, пообещав хорошо заплатить. А что, деньги теперь у него были и в большом количестве. И шофер постарался выполнить свою миссию так, чтобы клиент остался доволен. Они домчались до порта гораздо быстрее, чем рассчитывал Пименов. Водитель получил солидное вознаграждение и на прощание дружески посигналил клиенту. Осоковская бухта уютно расположилась между бухтой Кочевников и бухтой Круглой, вместе с которыми она образовала так называемую «двойную бухту». Из всех трех бухт Осоковская считалась самой подходящей для судоходства. Ее скалистый берег возвышался над морем, к которому вели пологие спуски. Пименов, как журналист, знал, такое название это место получило не случайно. С давних времен здесь был пустынный берег, поросший мелким кустарником, камышом и осокой. Осока росла тут в изобилии, в отличие от других южноморских бухт. И жители не оставили это без внимания. В 50-х годах здесь возник рыбацкий поселок, со временем выросший в южноморский рыбный порт. Осока потихоньку исчезала, ее вытесняли причалы порта, но горожане по-прежнему любили это место. Вдоль всего длинного побережья Осоковской бухты, от мыса Восточного до мыса Песчаного, по обеим сторонам порта тянулись дикие пляжи. Дикие пляжи — это километры тишины, умиротворения, чистой воды, невысоких скал с пологими спусками к берегу, узкими полосами из крупных валунов и гальки. Настоящие райские местечки для не самых больших любителей песчаных пляжей, считающих, что песок только мутит волны, и предпочитающих купаться в кристально чистой воде. Они расчистили от камней пути к морю и приезжали сюда не только с целью окунуться, но и чтобы поставить палатки, разжечь костры, побыть подольше у моря. Пименов тоже любил эти места. Здесь можно было посидеть в одиночестве, слиться с природой, пройтись по берегу, собирая полевые цветы. Такие букетики очень любила мама. Вот и сейчас, стоя перед закрытыми воротами порта, Саша вдыхал неповторимый запах побережья. Смесь запахов моря и полевых цветов. Теплая южная ночь навевала истому. Александр старался всеми силами побороть это состояние. Ему требуется проникнуть на территорию порта, а это не так-то легко сделать. Некогда крупный мощный порт в 90-х годах начал хереть. В начале нулевых все распалось на отдельное акционерное общество. Тем не менее, вдоль берега еще сохранились полуразрушенные сараи, прежде служившие складами, и ветхие пристани, где еще можно было держать мелкие суда. Федосеев поставил в бухте свою палладу, пользуясь ею как для прогулок по акватории, так и для рыбной ловли и устройства вечеринок. Пименов подкрался поближе к яхте. На палубе у сходин стоял загорелый мордоворот с бегавшими по сторонам светло-голубыми глазками. Его мясистые щеки покрывала трехдневная щетина. Распахнутый ворот черной рубашки открывал его могучую шею, когда-то белые брюки и каскетка яхтсмена, сдвинутая на правую бровь, делали его еще более непривлекательным. Этот человек, Борис Карташов, являлся одним из первых помощников брата погибшего Федосеева, Анатолия, и не гнушался самой грязной работой. Знакомые предпринимателя считали Бориса опасным типом, а как иначе относиться к парню, у которого в кармане всегда имелся нож? Его побаивался даже покойный Иван Федосеев, неоднократно говоривший своему брату Анатолию: «Зачем тебе эта горилла? Это, как ты выражаешься, горилла всегда справляется с любыми поручениями», — парировал Анатолий. Александр, крадучись, пробирался ближе к борту. он увидел, как из помещения вышел Анатолий. «Я еще не поглядел на нашего гостя», — усмехнулся он. «Ты пообщался с ним?» Подобие улыбки искривило тонкие губы Бориса. «А как же?» Его тон, видимо, не понравился хозяину. «Он жив?» — резко спросил Федосеев. «Конечно». «Куда ты его поместил?» «В нижнюю каюту для персонала», — ответил Борис. «Пойду взгляну на него», — сухо отозвался Анатолий. «Ты не переборщил?» «Мальчик захотел подраться, ну и получил по заднице», — весело отозвался Борис. «Все в порядке, шеф. Думаю, наш пациент уже готов к разговору с вами». Карташов первым спустился по трапу, прошел по коридору и остановился перед дверями каюты. За ним последовал Федосеев. Один поворот ключа, и они оказались в маленьком помещении со спертым воздухом. Улучив момент, Пименов взбежал на палубу и тихо прокрался за ними. Он слышал, как мужчины вошли в каюту, и, конечно, догадался, кого там держат. Двери тут тонкие, и хорошо слышно каждое слово. Ожидамов лежал на койке и тихо стонал. Гориллообразный помощник Федосеева разбил ему лицо и сильно ударил в грудь. «Привет, Павел!» Федосеев юрническим жестом поднес руку к воображаемому козырьку. Ожидамов не шелохнулся. Он молча наблюдал за посетителем внимательными темными глазами. «К тебе, между прочим, обращаются». Борис собрался толкнуть его ногой, но Анатолий остановил его. «Погоди, лучше выйди отсюда». Карташов направился к выходу. Пименов едва успел спрятаться в подсобке. Федосей взял стул и придвинул его к койке. «Хотите курить?» Он достал портсигар. «Курите, у меня хорошие сигареты». Ожидамов отвернулся. «Я всегда вел здоровый образ жизни». «Это похвально». Анатолий бросил портсигар на стол. «Как вы себя чувствуете?» «Странное беспокойство о моем здоровье, если учесть, что ваша обезьяна еще несколько минут назад молотила меня по лицу и спине». Выражение лица Федосеева не изменилось. «Бывают случаи, когда такое обращение необходимо. Вы ведь упорно не желаете пойти мне навстречу, хотя я и предлагал вам деньги». Журналист удивленно вскинул брови. «Брат убитого Федосеева предлагал деньги его убийце? Это что-то новенькое». «Да, я предлагал вам деньги, и вы отказались», — повторил Анатолий. «Возможно, это последствия шока, который вы получили, когда мой братец решил проучить вас. Но вы сполна расквитались с ним». Ожидамов побагровел. «Чего вы от меня хотите?» «А вы не знаете?» Федосеев взглянул ему прямо в глаза. «Не имею ни малейшего представления». «Я терпелив и начну сначала», — спокойно проговорил Анатолий. «Итак, моя племянница весьма некрасиво обошлась с вашей дочерью». Павел вздрогнул. «По-вашему, это всего лишь некрасиво? Убить человека только за то, что его хотели отправить на конкурс?» «Наша девочка была очень честолюбива», — усмехнулся Федосеев. «Она тоже предлагала решить дело миром, но ваша дочь отказалась. Вы должны были пойти нам навстречу. Давно известно, выигрывает тот, у кого больше денег. Адвокат Лановой блестяще выиграл это дело. Вы принялись угрожать моему брату, и он клюнул на ваши угрозы. А ведь я его предупреждал. Наезд на вас — это было более чем глупо. Я не виню вас в смерти брата. Он сам напросился. Скажу вам больше, Иван был прескверным человеком, и я сам бы рано или поздно убил его. Но это сделали вы, и поделом ему. Верните мне вещицу, которую вы утащили с его дачи, и катитесь на все четыре стороны». Обветренные губы пленника шевельнулись. «Не говорите загадками. Какая вещица?» «Брат сказал мне, что хранил ее в своем загородном доме. Она очень нужна мне. В конце концов, я готов хорошо за нее заплатить». «Я не знаю, о чем вы говорите», — потерянно прошептал Ожидамов. Ноздри хозяина яхты раздулись от гнева. «Не пытайтесь меня обмануть!» — прикрикнул Анатолий на пленника. «Прежде чем залечь в клинику, вы заполучили одну важную улику, очень нужную мне. Вы в самом деле думаете, что сможете выкрутиться из этого дела? У меня нет слов. Идея с комой была прекрасной. Однако мальчишка-журналист раскусил вас. Одна моя знакомая дура наняла его для поисков убийцы Ланового и рекомендовала с очень хорошей стороны. Мне лично не нужен убийца Ланового. Я предполагаю, что и тут наследили вы. Мне нужно только то, что мне и так принадлежит». Его глаза заблестели. «Борис ненадолго оставил вас, мой друг. Здесь вы беспомощны и одиноки. Сейчас я поднимусь наверх и вновь позову его». Павел вздохнул. «Зовите», — крикнул он. «Если ваша горилла убьет меня, туда мне и дорога. У меня была единственная радость жизни, и я ее лишился. С тех пор жизнь потеряла для меня всякий смысл. Да, признаю, это я грохнул вашего братца вместе с его бабами. Он надежно прятался в загородном доме, однако его охранник оказался моим сослуживцем по Афганистану. А такая дружба, как известно, самая крепкая на свете. Вдвоем мы совершили идеальное убийство. О его истинных виновниках можно только догадываться. Но улик против нас никому не найти. Что же до всего остального, меня это не интересовало. Я с тех пор обходил это место 10-й дорогой». Щеки Федосеева раздулись. «Ты врешь!» — закричал он. «Куда же делась эта вещь?» «Понятия не имею. Возможно, ваш брат вас обманул, и того, о чем вы говорите, там вообще не было». Анатолий опустил голову. «Послушайте», — продолжил Ожидамов, переводя дыхание, — «вы достаточно поиздевались надо мной. Отпустите меня. Клянусь, я не взял и горелой спички с Даши вашего брата». Федосеев ничего не ответил и молча вышел из каюты, заперев дверь. Оказавшись в коридоре, он крикнул: «Борис, ты далеко?» «Здесь я», — отозвался сверху его верный пес. «Гость останется на ночевку», — сказал Федосеев, подойдя к спустившемуся по трапу Карташову. «Во всяком случае, до тех пор, пока я не прикажу его освободить». И он подмигнул подручному. «Ты отвечаешь за него головой. Если он вздумает безобразничать, объясни, что этого делать не стоит. Поручай его тебе. Если уж он совсем расшалится, ты должен будешь как следует разбить ему морду. Пока что я еще надеюсь на его благоразумие и даю ему 3 часа. Если по истечении этого времени он ничего не скажет, придется нам похоронить его в водах Черного моря». «Ясно, хозяин». Они переглянулись, и Карташов направился в каюту. Пименов вышел из своего укрытия в тот момент, когда Борис рванул пленника за ворот рубахи и сильно ударил его по лицу. Голова же Ожидамова дернулась, он повалился на пол. Заглянув в приоткрытую дверь, журналист увидел: руки пленника крепко связаны, его пальцы посинели. Ударом ноги Карташов заставил бывшего десантника перевернуться на спину, потом снова ухватил его за рубаху, рывком поставил на ноги и прислонил к стенке. Павел хватал ртом воздух, из его носа текла струйка крови. Карташов отступил на шаг и полюбовался результатом своей грязной работы. «Ты надумал отдать нам то, что тебе не причитается?» — спросил он. Павел посмотрел на него измученными глазами. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Пусть твой хозяин объяснит». Борис подмигнул ему. «Одно маленькое электронное устройство с нужным нам материалом». «Я ничего такого не видел». Карташов подошел к несчастному и принялся изо всех сил хлестать его по лицу. Павел лишь морщился от ударов. «Он убьет его», — мелькнуло в голове журналиста. «Никто не в силах предугадать, как долго человек может продержаться. Этот мордоворот загонит Ожидамова в могилу, и тот не успеет помочь Саше выбраться из навалившегося на него кошмара. Нет, надо действовать. Пора. Ладно, подумай еще, у тебя пока есть время. Борис ловким ударом свалил пленника на койку. Но когда я вернусь, твоя горячая точка покажется тебе раем. Я умею выбивать из людей показания. Он вышел из каюты, сильно хлопнув дверью, и оставил ключ в замке. Пименов выждал, пока Борис поднимется на палубу, и проскользнул в тесное помещение. «Не пугайтесь», — тихо начал он. Ожидамов взглянул на него с удивлением. «А вы кто такой?» — хрипло спросил он. «Тот, кто хочет вам помочь, а вы поможете мне». Ожидамов сел на койке. Это далось ему с большим трудом. «Правда? Интересно, а я зачем вам понадобился?» Александр приблизился к нему и прошептал. «Нельзя терять ни минуты. Мы должны выбраться отсюда». Федосеев уехал. На судне остался только этот один горелоподобный тип. Но вдвоем мы его одолеем. Он достал из кармана заранее припасенный ножик и перерезал веревки на руках пленника. Павел начал разминать отекшие пальцы. «Мне нравится ваше предположение о моем спасении. Однако, как вы выразились, у этого гориллоподобного молодца есть оружие, причем огнестрельное. Он перестреляет нас, как воробьев», — заметил он. «Значит, и нам надо найти оружие», — заявил Саша. «Какое?» Пименов заметил усталость и явную отрешенность Ожидамова, но не осудил его за это. Ему пришлось только испытать. «Значит, придется взять все на себя». Он понимал, с минуты на минуту здесь появится Карташов, и быстро оглядел помещение. В глаза ему не бросилось ничего, кроме стула, на котором 10 минут назад сидел Федосеев. Однако стул для дела не годился. Вернее так, будь Павел Ожидамов бывший десантник в форме, ему бы и это оружие подошло. Но после избиения ему трудно будет даже поднять этот стул. Саша бросился в коридор, нашарил на стене выключатель и включил свет. Взгляд его остановился на пустой бутылке из-под водки, валявшейся в углу. Александр схватил ее и прижался к стене, не забыв выключить в коридоре свет. Его действия оказались очень своевременными. Борис уже спускался вниз. Казалось, ступеньки трапа прогибались под его мощными ногами. Рука Пименова сжалась на горлышке бутылки. «Черт возьми, он же никогда не пробовал использовать такое оружие в драках. А если он не рассчитает своих сил?» Лишь одно служило утешением. Голова у такого молодца должна быть крепкой. Ей наверняка немало доставалось жизни. Пименов вновь скользнул в каюту и запер дверь. Карташов толкнул ее ногой и поморщился. Какого дьявола? Как это случилось? Впрочем, преграда ему нисколько не помешала. Сильный удар ногой, и дверь отлетела в сторону. Гориллообразный Борис с ревом ворвался в каюту и устремился на Ожидамова, который спокойно лежал на койке. «Как ты достал ключ?» В порыве гнева он не заметил стоявшего позади Пименова. В тусклом освещении блеснуло лезвие ножа. Александр не стал ждать развязки. Он замахнулся бутылкой и ударил ею Бориса по голове. Крепкая голова выдержала, не треснула, как скорлупа ореха. Почему-то именно такая картина нарисовалась воображением журналиста. Карташов удивленно обернулся и тут же упал, как подкошенный. Павел ударом ноги отправил его на пол. «Бежим!» — крикнул он, увлекая за собой неожиданного спасителя. Они помчались по трапу, пробрались на палубу и спустились вниз. В порту было тихо. «На стоянку», — подсказал Александр. «Там постоянно дежурят машины». Ожидамов кивнул. «Хорошо». Сонный таксист даже не взглянул на ободранного, поцарапанного Павла. «Деньги найдутся?» — лишь спросил он. «Конечно», — Пименов открыл портмоне. «Чем быстрее мы отсюда уедем, тем больше вы получите». «Куда ехать?» — журналист назвал адрес, где он прятался. «Там. Им обоим не грозила опасность». Автомобиль взревел мотором, шофер доставил клиентов до дома в считанные минуты. «Второй этаж», — шепнул журналист, расплачиваясь. Они поднялись в квартиру, и Пименов сразу направился в ванную комнату. «Вам нужно принять душ», — сказал он. «А я приготовлю что-нибудь поесть». Павел не спорил. Его лицо сохраняло бесстрастное выражение. «Отсюда можно позвонить?» — спросил он. «Звоните. Только разговор должен быть коротким». «Я понял». Гость Пименова минут 10 плескался в ванне, потом успокаивал по телефону какую-то Лену и пообещал вскоре вернуться. Журналист принес в комнату поднос, на котором стояли чайник и тарелка с бутербродами. «Угощайтесь». «Благодарю вас». При свете лампы Павел показался Саше моложе и привлекательнее. «Странно. Прошло уже достаточно много времени, а я до сих пор не знаю, кто вы и какая выгода была вам в моем спасении». Пименов улыбнулся. «Все очень просто. Труп убитого вами адвоката Ланового подбросили в мою квартиру. Теперь у меня на хвосте повисла милиция, меня обвиняют в убийстве. Мне кажется, вы честный человек. И если не отправитесь сами к моему следователю, то, по крайней мере, пошлете ему заверенное письмо». Павел смерил его удивленным взглядом и вдруг захохотал так, что на столе зазвенели чашки. Александр с недоумением взирал на гостя, не понимая причин его веселья. Заметив замешательство хозяина, Ожидамов резко оборвал смех и обратился к парню. «Извините меня, я невольно развеселился, хотя смешного тут мало. Из вашего довольно-таки сбивчивого объяснения я понял все. Итак, труп Ланового подкинули в вашу квартиру. Вы, чтобы оправдаться, стали изучать дела, которые он вел, выяснять, кто мог это сделать, и наткнулись на меня. Что ж, я действительно угрожал этому прохвосту и весьма серьезным образом. Федосеевы испугались и немедленно приняли меры. Они попытались сбить меня машиной, и это оказалось последней каплей. Эту пакостную семейку прикончил я. Мне помогал охранник, дежуривший в тот день в загородном доме Федосеева. Толстосумам вроде него следует быть поосторожнее, когда они нанимают афганцев, надеясь, что те защитят их от других афганцев. Наше братство крепкое. С этим охранником мы к тому же служили вместе, как и с доктором Кашкаровым. Вдвоем мы разработали хитроумный план, а потом спалили все семейство в сауне, не оставив следов. Кашкаров спрятал меня в своей клинике, и мне удалось бы скрыться, если бы не вы и не этот братец покойного, неизвестно откуда взявшийся и неизвестно, что от меня требовавший. А что касается Ланового, я его и пальцем не тронул. Клянусь вам, заплати я этой собаке побольше, и моя девочка была бы отомщена. Поэтому я и не думал приканчивать эту мразь. Правда, отмечу, кто-то сделал очень доброе дело. Найдете его, пожмите от меня руку. Пименов побелел. Значит, это не вы? Ожидамов покачал головой. Если бы это сделал я, то обязательно отмазал бы вас. Вы и не представляете, как я вам благодарен. Накануне похищения из клиники жена сообщила мне, что она беременна. Беременна в 43 года, понимаете? Бог дал нам шанс вырастить еще одного ребенка. Теперь я крайне заинтересован в том, чтобы жить дальше. Мы уедем туда, где нас никто не найдет. Деньги у меня есть, и, ей-богу, на прощание я бы вытащил вас. Он отправил в рот очередной кусок бутерброда. Александр обхватил руками подбородок. «Но кто же тогда?» Павел пожал плечами. мой вам совет. Не ищите убийцу среди таких людей, как я. Все же понимают, Лановой, по сути, делал свою работу. Его всегда можно было перекупить за большие деньги. Нет, здесь дело в другом. Пименов внимательно посмотрел на него. «О какой вещи?» — спрашивал вас брат Федосеева. Ажидамов скривил губы. «Понятия не имею». Журналист схватил его за руку. «Расскажите подробнее, чего он хотел?» Павел задумался. По его словам, на даче лежала какая-то очень важная вещь. Какой-то электронный носитель. Возможно, флешка или диск. Почему эта вещь казалась Федосееву такой необходимой, этого мне не сообщили. Но Анатолию во что бы то ни стало, понадобилось завладеть ею. Однако я тут совершенно ни при чем. Ведь мы с моим другом даже не заходили в дом. Сауна находилась в конце участка. Впрочем, мы прошли только в предбанник и зажали дверь так, чтобы ее невозможно было открыть. Ясное дело, нам не попадались ни диски, ни флешки». «Как же вы скроетесь?» — спросил Пименов. «Наверняка Борис уже сообщил Федосееву о вашем побеге». «Обо мне не волнуйтесь», — успокоил его Ажидамов. «Жена созвонится с моими друзьями, и я не завидую Федосееву, если он встретится на нашем пути». В прихожей зазвонил телефон. «Это меня», — уверенно ответил гость и встал со стула. Через минуту он уже прощался со своим неожиданным спасителем. «Спасибо вам. Жаль, что я в ближайшее время не смогу отплатить вам добром. Но, кто знает, возможно, когда-нибудь». Александр обнял его. «Удачи вам. Она мне пригодится». За окном взвизгнули тормоза. «Это за мной». Павел пожал руку Пименову и быстро выскочил в темный коридор. Александр печально смотрел ему вслед. Уходил не только хороший человек. Вместе с ним уходили его надежды как-то выпутаться из этого дела. Когда автомобиль просигналил на прощание, журналист задернул на окне шторы и присел на кровать. Он страшно устал за этот день, однако не думал об отдыхе. Второе дело Боевой не принесло ему успеха. Оставалось последнее. Он дотянулся до папки, лежавшей на тумбочке, и открыл ее. Но вскоре глубокий сон налил свинцом его веки, и Саша оказался в объятиях Морфея, приласкавшего так крепко, что разбудить его было бы не под силу и нескольким пушкам сразу.